поздней мелкой пластике Китая свойственная тенденция к максимально достоверному воспроизведению естественных свойств изображаемых вещей. Не случайно значительное место в ней занимают изделия из цветного стекла, позволявшего с большой точностью копировать естественные свойства яшмы, бронзы и других традиционных материалов. Китайский резчик способен с изумительной точностью передать изгиб древесного листа и тончайшие прожилки на его поверхности, матовый блеск и прихотливую игру цветов спелого плода, мягкость и силу живой плоти. В то же время модель сохраняет орнаментальный характер, подчеркиваемый элементами гротеска и доминированием вогнутых поверхностей, так что главным элементом скульптурного изображения становятся его пустотные, как бы отсутствующие части. Подобное сочетание натурализма и орнаментальности делает позднюю мелкую пластику Китая превосходной иллюстрацией высшего задания китайского искусства. Обнаружение подлинной жизни, где иллюзия и реальность сходятся воедино и друг друга оправдывают. Страница 469. Современная скульптура. Поскольку старый Китай не знал монументальной человеческой скульптуры, произведения такого рода, появившиеся в 20 веке, неизбежно копировали западные образцы. Страница 470. Впрочем, появление в Китае памятников и прочей светской мемориальной скульптуры в известной мере было предварено традицией, хотя и очень поздней, устанавливать памятники Конфуцию. Эти памятники в большинстве случаев исправно воспроизводили запечатленную с древности церемониальную позу великого китайского мудреца. Корпус слегка наклонен вперед в приветственном поклоне, руки сложены у груди. На лице застыла сдержанно радушная улыбка. Наследие конфуцианского благочестия наложило отпечаток на облик подавляющего большинства памятников, украшающих улицы и площади городов за пределами КНР, на Тайване, в Гонконге и других местах. Персонаж, которому посвящен памятник, неизменно одет в обыкновенный костюм или военную форму, он стоит почти по стойке смирно и глядит прямо перед собой. Подобные монументы подчеркнуто лишены художественных достоинств и призваны демонстрировать нравственные ценности. Монументальная скульптура в КНР за редким исключением служила средством выражения революционного духа. Современные китайские скульпторы много экспериментируют, ими созданы образцы оригинальной абстрактной скульптуры. Конец раздела. На страницах с 470 по 485 изобразительное искусство. Развитие живописи. Древнейшие памятники изобразительного искусства в Китае — это геометрический и зооморфный узор на неолитической керамике и бронзовых сосудах. Уже в этих орнаментах запечатлелась важнейшая особенность китайской изобразительной традиции — неразрывное единство живописи и графики, единство, которое с содержательной стороны заявляет о себе в доминировании линии над прочими компонентами изображения, а со стороны технической — в использовании живописцами и каллиграфами общего орудия труда пищи кисти. Однако интровертный характер классической традиции, всегда апеллировавший к внутреннему постижению, сделал невозможным возникновение в древности зрелых форм изобразительных и зрелищных искусств. Страница 471. До начала нашей эры живопись в северных областях Китая остается элементом орнамента и имеет преимущественно функциональное значение. Человеческие фигуры впервые появляются в сценах битв и охоты, украшающих бронзовые сосуды эпохи борющихся царств. Известно, что в то время было принято расписывать стены царских дворцов мифологическими сюжетами. В южно-китайском царстве Чу, где были сильны шаманистские верования, существовала живопись на шелке. Сюжетами для нее служили все те же мифы о героях-предках, чудесных птицах и загробном мире. В мавандуйских погребениях найдено шелковое погребальное полотнище, на котором изображены в виде трех ярусов небесный, земной и подземный миры. Эта картина примечательна преемственностью изобразительного стиля во всех ее частях. Земной и загробный миры на ней – практически не отличаются друг от друга. Единство стиля подчеркивается наличием единой и симметрично организованной орнаментальной композиции. В изображении преобладают красный, желтый, черный и синий цвета. В эпоху древних империй живопись приобретает гораздо более светский характер. Судя по сообщениям литературных источников, главной темой дворцовых фресок становится доблесть древних правителей. Вероятно, именно тогда возникли легенды, связывающие происхождение живописи с жанром портрета. Предание гласит, что первый правитель Китая, желтый владыка Хуан Ди, велел в назидательных целях нарисовать портрет своего главного врага Чи Ю. Мудрецы позднейших времен отдавали предпочтение положительным образцам. Первый правитель Иньской династии Чен Тан, по преданию, имел в своем дворце портреты 9 древних царей, а Конфуций якобы созерцал в столице Джоу портреты идеальных государей Яо и Шуня, заметив по этому поводу, что живопись призвана сохранять для потомков облик добродетельных мужей. Наглядное же представление о ханьской живописи дают некоторые сохранившиеся рисунки на стенах гробниц того времени. Эти рисунки в большинстве своем представляют сцены из повседневной жизни, пиры и беседы ученых мужей, выезды экипажей, представления музыкантов и тому подобное. При всем несовершенстве в них угадывается тот интерес к ритмической организации изображения и экспрессивным качествам образа, который можно наблюдать уже в древнейших орнаментах и который унаследует классическая живопись Китая. В первые столетия нашей эры живопись получает, наконец, признание образованных верхов общества и становится полноценным искусством. Живописная традиция развивалась тогда главным образом в южно-китайских царствах, где в V-VI веках жили патриархи живописи Гу Кайджи, Вэй Сэ, Лу Таньвэй, Джан Сэн Ю.